Глава 5. «Вот, леди Дейзи, все готово, держите девочку!» Она протянула мне малышку, которая, увидев меня, вдруг заулыбалась. От этой улыбки я чуть не задохнулась. Такая малюсенькая, а уже улыбается. Обычные дети вроде начинают улыбаться куда позже, ну, по словам подружек. Хотя я могла и перепутать, ведь я старалась не слушать их разговоры, слишком болезненные они были для меня. Я скорее взяла ребенка, прижала к себе и улыбнулась в ответ. «Надо же, улыбается», — с удивлением в голосе сказала Алея. «Значит, я была права. Моя дочка совершенно необыкновенный младенец, вот просто уникальный ребенок. «Вы считаете, рано?» — неутерпев спросила я. «Да рановато для младенца, конечно», — сознанием дела ответила худощавая дама. «Но ведь она ваша дочь и дочь Верховного, так что это все объясняет». «Ну да, все понятно. В ней же течет драконья кровь в моей девочке. Недаром ее отец сменил гнев на милость. Соломку себе явно норовит подстелить на будущее». «Я еще ничего не знаю об этом мире, но ведь он не зря переменил свое решение. Значит, драконья кровь — это очень для бывшего важно». «Ладно, разберусь как-нибудь совсем. Сейчас главное перестать бояться. Страх, он в любом деле не помощник. Но неужели я не справлюсь с ребенком? Возьму себя в руки и справлюсь». От принятого решения на сердце стало легче. «Я позову горничную, леди Дейзи. Она поможет вам переодеться и собрать вещи». Алея посмотрела на меня чуть не с жалостью во взоре. А я нахмурилась. «Как собрать вещи? Ведь бывший муж сказал, что отправит меня завтра, или я что-то не так поняла?» «Алея, но ведь разговор шел о завтрашнем дне», — спросила я внезапно дрогнувшим голосом. «Все верно, леди Дейзи. Так считайте, завтра уже наступило, ведь у нас с Клавенсом разница во времени почти 9 часов. Вы забыли, наверное?» И она посмотрела на меня с осуждением. «Забыла? Да я вообще тут, считай, новый человек. Конечно, я ничего не знаю. И ведь признаваться нельзя, все равно не поверит. К тому же это может быть и опасно. Кто знает, как они тут относятся к попаданкам? И знают ли вообще о таком вот феномене?» «Да-да, немного забыла», — ответила я. «Значит, у меня кроме этой аллеи и горничная есть. Ну что же, если есть, то надо воспользоваться ее услугами напоследок». «Зовите горничную, Алея», — сказала я таким командным тоном, что даже удивилась. А вот Алея нисколько не удивилась. Наоборот, в ее глазах появилось что-то очень похожее на уважение. «Слушаю, леди Дейзи», — ответила она и удалилась, шурша длинным темным платьем. Я положила дочку в кроватку и укрыла одеяльцем. Глазки ребенка тотчас закрылись, и она засопела своим смешным маленьким носиком. «Смотри-ка, и правда заснула. Это не младенец, а находка просто. Может быть, я и правда зря всего боюсь. Помню, девчонки говорили, что уложить ребенка целая проблема, а моя вот дочка заснула сразу». Раздался стук в дверь. «Войдите», — на автомате сказала я. Дверь распахнулась, и на пороге показалась совсем юная девушка, одетая в платье в клетку и в вездесущий белый передничек. «Очевидно, моя горничная». «Упс, если это моя горничная, так я ведь должна знать, как ее зовут, а я не знаю». «Ой, леди Дейзи!» — на глазах девушки появились слезы. «Мне так жалко, так вас жалко!» — зашептала она, поминутно оглядываясь. «Госпожа Алея сказала, что в самый Клавенс лорд вас отправляет. Ужас, ужас какой!» — добавила горничная и всхлипнула. «Да что же такое в этом Клавенсе, что они с Алеей так сокрушаются? И ведь напрямую никак не спросишь. Боюсь, придется все узнавать на месте». Я вздохнула. «Приведи меня в порядок и успокойся», — выдала я, как сама настоящая леди. И как только это у меня получилось, не иначе обстановка так действует. И в Клавенсе люди живут. Девчушка посмотрела на меня с испугом. «Люди-то живут. Да драконов раз-два я обчелся. А еще говорят...» Она опять обернулась на дверь, начиная меня причесывать. «Что тамошний мэр — самый настоящий изгнанник. Понимаете, леди?» Я не понимала, но кивнула. «Изгнанник, значит. Похоже, городок этот и правда далеко находится. Но раз люди живут и даже драконы водятся, то и мы с дочкой не пропадем. Спит она хорошо, кушает тоже, а вот с пеленками... С пеленками уж как-нибудь разберемся». В дверь опять постучали, и она приоткрылась, являя аллею. «Касси, ты закончила?» — строго спросила она. «Ага, значит, мою горничную зовут Касси. Интересное имя, необычное. Да и аллея тоже непривычная для слуха». «Да, госпожа», — испуганно проговорила горничная. «Прическу сделала, платье леди Дейзи помогла надеть, накидку приготовила, для малышки тоже все готово». «Леди Дейзи, прибыл поверенный, он ждет вас у портального круга», — сказала худощавая дама, заметно нервничая. «Как, уже?» «Если вы не возражаете, я возьму девочку. Вещи слуги сейчас вынесут», — добавила она, и мое сердце на мгновение замерло. «Дочку понесу сама», — твердо сказала я, стараясь, чтобы мой голос не срывался. Наклонилась к кроватке, взяла на руки так и не проснувшуюся малышку. «Не бойся, милая, все будет хорошо», — прошептала ей на ушко и выпрямилась. «Я готова, Аллея. Идемте». И, прижимая к себе дочку, с колотящимся сердцем вышла за дверь навстречу неизвестному Клавенсу.